Трое оставшихся смотрели ему вслед. «А ведь каким орлом был когда-то?» — говаривали, — задумчиво произнес Козлов. «С Кравчинским знался, с Лизогубом. Иные уверяли даже, что имел отношение к взрыву Халтурина в Зимнем. Куда все делось? Графинчик, Рублики, Вандочка, болото. Ну, насильно мил не будешь». Пожал плечами Кудеяр. По крайней мере, не только не предал никого, но и не покаялся. А вспомните хотя бы Тихомирова. Поневоле начнешь думать, лучше уж болото, чем подобное падение. Возможно. Столь же задумчиво произнес Козлов. Вы идете? Нет, мне нужно перекинуться парой слов с Николаем, произнес Кудеяр и посмотрел на профессора бомбистских наук довольно многозначительно. Тот моментально понял. Ну, в таком случае я вас оставляю. Поклонился и быстро зашагал к пансионату. Что-нибудь случилось? С чего вы взяли? Криво усмехнулся Сабинин. Так видно по вашему лицу. Письмо? Письмо, эхом повторил Сабинин. Милейший Дмитрий Петрович, я просто-таки вынужден просить у вас увольнительный. Он приподнял руку с зажатым в ней конвертом. Дела наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Мой компаньон пребывает в самом скором времени. Здесь сказано нехитрым шифром, а, в общем, мне сегодня нужно будет отлучиться. Узнаю на адресе, когда он прибывает. Уж простите, но мне необходимо сегодня отлучиться. Джентльменский договор, который мы с вами заключили, дополните, — усмехнулся Кудеяр, выглядевший с самого начала несколько озабоченным. Мы в свое время все обговорили, и я не намерен вам препятствовать, тем более дела складываются так, что я сам, очень похоже, буду вынужден вас освободить от возни с бомбами. Есть интересные повороты. Вот что. Мне нужно безотлагательно написать парочку писем, а потом я бы хотел поговорить с вами самым приватным образом. Давайте через четверть часа встретимся за столиком у Ксаверия. Хорошо? — Слушаюсь, — по-военному четко ответил Сабинин. — Вот и прекрасно. Пойдемте. В пансионате они разошлись в разные стороны. Кудеяр обитал на первом этаже, а Сабинину достался номер на втором с видом на глухие дубравы и иезуитского парка. Однако до своего номера он добрался не сразу. Проходя мимо двери с аккуратными медными циферками 12, старательно начищенными здешним лакеем, остановился, нагнул голову к замочной скважине и беззастенчиво прислушался. Усмехнулся, без труда расслышав явственные короткие стоны с придыханиями и возню. Не колеблясь, коротко постучал согнутым пальцем и тут же нажал ручку двери, оказавшейся незапертой. Энергично вошел в номер Катеньки, остановился на пороге, шторы были не задернуты, и происходящее на постели представало во всей красе. Ситуация была не мудрящей, конечно, но больше всего напоминая известные парижские карточки с участием двух индивидуумов, принадлежащих к разным полам. На миг прекратив свои нехитрые телодвижения, необремененный одеждой Петрусь повернул к вошедшему раскрасневшуюся физиономию, уставился зло, как любой на его месте. Возлежавшая с запрокинутой головой мадмуазель Катенька напротив таращилась на Сабинина затуманенным взглядом, не выражавшим особых эмоций. «Ах, пардон!» произнес он, ухмыляясь про себя, и осторожненько отступил, прикрыв за собой дверь, по возможности бесшумно. Оказавшись у себя в номере, крохотном, но по-европейски чистом, присел за стол, придвинул письменные принадлежности и четким почерком вывел «Дорогая тетушка Лотта». Через 10 минут он вышел в коридор, держа в руке заклеенный и надписанный конверт, аккурат в тот самый миг, когда молодые прелюбодеи покидали номер. Петрусь, кое-как причесанный, зыркнул на Сабинина насквозь неприязненно. У них с самого начала как-то не складывались отношения, а уж теперь, и нарочито громко топая, удалился. Катенька, наоборот, враждебности не выказывала, стояла перед Сабининым аккуратно причесанная, безукоризненно одетая и выглядевшая столь юной и невинной, что трудно было даже